Его разве не изобрели? Усомнился я, поскольку точно помнил, что в прошлом году читал одно из немецких обозрений, и там упоминался метод добавления меди в алюминий. Патента на изобретение нет, уверил меня Артем. А мы его свойства подробненько опишем, как и область использования. Вояк должно заинтересовать применение его для постройки дирижаблей, но основной упор сделаем на сам алюминий. Это не только посуда и провода. Прорекламируем аммонал, взрывчатое вещество, где необходим алюминиевый порошок. Просто так попасть на прием к государю я не рассчитывал. У меня, конечно, имелись определенные льготы, но наглеть не стоило. Зато имелся господин Витте с его мечтами видеть меня зятем. Так-то я давно не получал приглашения от четы Витте и рискнул сам напроситься в гости. Графиня особо довольной не была. К тому же я сразу написал, что у меня конфиденциальный разговор с Сергеем Юрьевичем. Артем был в ударе, когда готовил эти документы. Две трети объема занимали рисунки. Тазики, кастрюли, миски, солдатские фляги, фантастические изображения самолетов и всевозможные конструкции из алюминия. Также прилагалось письмо с мнением Менделеева о развитии этой области промышленности. Та часть, что была посвящена золотоносным месторождениям, выглядела скромнее. Зато мы постарались снабдить ее выдуманными фактами, якобы сведения позапрошлого века с точными координатами и климатической картой региона. У министра вопросов насчет того, как мы получили эти данные, не возникло. Надеюсь, что и остальные господа, ознакомившись с данными, не смогут возразить без предварительных исследований. С другой стороны, все это потребует немалых вложений, а о прибыли в ближайшие несколько лет можно и не мечтать. Пока акционерное общество создадим, пока акции выпустим, пройдет несколько лет. Нужно было этим вопросом еще раньше заняться, только не имелось достаточного авторитета, чтобы к нам прислушались на высоком уровне. Даже сейчас я предпочел подстраховаться и привлечь Менделеева. Раньше у меня этот выдающийся ученый ассоциировался с областью химии, а тут я с большим удивлением узнал, что в основе программы индустриализации России Витте Столыпина лежат экономические концепции Менделеева. Экономические работы Менделеева касались сельского хозяйства, промышленности, транспорта, освоения морей и океанов, торговли, демографии и так далее. В каждом номере журнала «Наука и жизнь» обязательно печатались статьи Менделеева, и это была капля в том море трудов, что имел ученый. Артем не без основания называл Дмитрия Ивановича великим русским экономистом. Подобной ему величины в стране не было. Примечательно, но введение Витте высокого таможенного тарифа и привлечение иностранных инвестиций – это идея Менделеева. Дмитрий Иванович стоял на позициях защиты русской промышленности от конкуренции со стороны западных стран, и мы его в этом всячески поддерживали. Одно то, что продукции у станкостроительного завода концерна «Русь» покупают в большинстве своем иностранцы, говорит о многом. Как ни печально, но наши соотечественники предпочитают работать на допотопном оборудовании, чем покупать новые станки. Кризис, конечно, служил оправданием, хотя мы ожидали чего-то большего. С другой стороны, мы обеспечили свои предприятия современным станочным парком. В одной из своих работ Дмитрий Иванович отметил наши успехи и много чего лестного написал. Письмо Менделеева, приложенное к нашим выкладкам об алюминии, мы с Сергеем Юрьевичем подробно обсудили. В этот раз дамы, жена и дочка, в кабинет не заглядывали, и разговор получился более продуктивным. Витте заинтересовали те детские сады и ясли, что я организовал на Путиловском заводе. О том, как важно обучать ремеслу молодежь, министр знал лучше меня. Другой вопрос, что найти средства и все это внедрить получалось с трудом. К примеру, Витте еще в 1897 году продавил закон о сельских ремесленных учебных мастерских, и толку, за первые 5 лет после издания закона удалось организовать по одному училищу в северных регионах России, дальше это начинание застопорилось. Насчет детских садов я подробно объяснил министру. Прежде всего мы освобождаем молодых мамаш, которые не имеют бабушек для присмотра за детьми. Женщины получают возможность устроиться на работу. Резинотехнический завод с удовольствием привлекает именно слабый пол. Второй и не менее важный факт состоит в том, что за детьми не только присматривают, но и дают первичные навыки гигиены, а также следят за здоровьем. Что ни говори, но детская смертность сейчас очень высокая. Тут я не преминул в очередной раз прорекламировать витамины. От темы золотодобычи мы ушли далеко. Витте, похоже, уже смирился с тем, что Веру я в качестве своей невесты не рассматриваю, главное, что наши совместные коммерческие дела идут хорошо. Немного я затронул тему рабочих выступлений, хоть и получил заверение от Столыпина, но с Обуховским заводом все было не так просто. Единственное, чего я добился, это сокращение рабочего дня и небольшое повышение зарплат. Николай Иванович, не сравнивайте Обуховский с Иваново-Вознесенскими фабриками староверов, заметил Витте. Здесь вам вряд ли удастся привлечь к ответственности генерал-майора. С этим я согласился и пообещал, что буду разоблачать его работу только в кинолентах. Вдруг да сработает такая критика. Встреча с Витте закончилась к обоюдному удовольствию. Министр обещал и впредь меня поддерживать во всех коммерческих операциях. А насчет выступления и митингов решать придется самим. Серега с Артемом на тему улучшения жизни рабочих много думали, не о наших, этим и так хорошо живется. Артем напомнил, что в Петербурге не только мещане, но и многие дворяне живут, снимая квартиры в доходных домах. Иметь доходный дом выгодно по всем показателям. И если уж мы решили что-то менять, то почему бы не построить парочку доходных домов упрощенного типа для рабочих? Они же в любом случае снимают жилье. Только в каких условиях живут, словами не передать. Давай, пока снега нет, пошлем операторов снимать как было, как жили, а потом новые условия для контраста. Загорелся Артем новой идеей. С операторами мне идти придется, вздохнул я в ответ. У меня полномочия главы комиссии. И ты прав, кто его знает, что там, на съезде изменится, лучше поспешить. Кроме оператора и помощников, мне дали 5 человек охраны. Сразу я и не понял, зачем их столько. В Петербурге начала 20 века я ориентировался с трудом. Меня же просветили, что расположен Обуховский в рабочих предместьях, и пусть экономически пригородные участки принадлежали столице, но фактически их статус отличался от городских. По административным вопросам пригородные районы подчинялись градоначальству столицы, а по уездным – земским. Это сказывалось на всем – отсутствии водопровода, электричества, канализации, нехватки больниц и школ. Власти, может, и хотели присоединить участки к городу, да только значительная часть рабочего населения не способна была платить городские налоги. Там, где бедность, там и криминал. В общем, мне настоятельно рекомендовали особо не высовываться и не отходить от охраны. Выехали мы на 3 автомобилях Нева. Я бы вообще предпочел трактор, но водители заверили, что с утра подмораживает, и мы должны проехать по дорогам. Ха, дороги эти – отдельная история. На сам завод поставки осуществлялись в основном со стороны реки Невы, где имелись крепкие причалы. Облагораживать то, что за пределами предприятия, никто не спешил. Там были такие колдобины, что словами не передать. Впрочем, сейчас такое повсеместно, кроме центральной части больших городов, где имеется брусчатка и чистая публика. Глядя на ту нищету, что предстало перед моим взором, невольно вспоминал свои хутора на Кубани. Безусловно, такой жизни, как у моих крестьян, местные не скоро достигнут, но то, что творилось на окраине столицы, заставляло сжимать кулаки от бессилия. Как они еще не передохли все. Про общую антисанитарию я вообще молчу. Выбрали мы для съемок выходной день, и народа возле лачуг хватало. На нас косились, но не приставали и не цеплялись с вопросами. Заходить куда-то внутрь я не рискнул. Костик рвался заснять что-то в ночлежке. Еле притормозил его, пояснив, что окон внутри этого заведения нет, снимать он ничего не сможет, зато насекомых и какую-нибудь заразу подцепит легко. По случаю выходного дня обитатели ночлежки были уже выпивши. Парочка разухабистых мужиков дралась неподалеку, но как-то без особого азарта. Один абориген пинал ногами под зад особь женского пола. Особь удаляться от ночлежки не хотела и цеплялась руками за ступени крыльца. Шла вон. Не пускал мужчина даму внутрь помещения. Костику сцена показалась занимательной, и он решил, что стоит это запечатлеть, хотя вмешиваться в разборки никто из нас не собирался. Мужчина, скорее всего, местный начальник ночлежки. Стоимость пребывания в таком заведении колеблется от 5 до 15 копеек. Судя по всему, женщина не заработала столько, оттого ее и выгоняют. Чем может промышлять подобная особа, даже гадать не нужно. Проститутка наконец оставила в покое ступеньку и предприняла попытку встать вертикально. Ее заметно шатало, и подняться женщина смогла, только используя подпорку крыльца. Никак всю выручку за сексуальные услуги спустила на выпивку и на оплату ночлежки денег не осталось. Наконец проститутка выпрямилась, смахнула какой-то мусор с юбки и оглянулась. «Николай Иванович!» Неожиданно заголосила эта бомжиха и кинулась ко мне. Охранники среагировали вовремя, остановив женщину за пару шагов до меня. «Николай Иванович, родненький, поможите!» Продолжала вопить женщина. «То, что меня многие знают, я предполагал и вначале решил, что конкретно эта женщина видела фильм или слышала обо мне. Это я, Груша!» Продолжила попытку прорваться ко мне женщина. «Груша!» Искренне изумился, пытаясь в этом оплывшем от синяков лице найти знакомые черты. Честно, не опознал. Разве что седые с рыжей проседью волосы напоминали о той жгучей красавице, что некогда была содержанкой Сергея. «Костик, собирай аппарат», — скомандовал я. «Мне только сцены со стороны этой проститутки не хватало. Рубль я ей все же дал. Наверняка пропьет или отнимут доброжелатели». Вникать и как-то помогать Груше желания не было. Она имела две возможности изменить свою жизнь. Все же бывших проституток не бывает. Попробовав один раз то, как проще всего получать деньги, женщина честно работать не смогла. Вечером я пересказал Сереге сцену встречи. «Селяви», — отмахнулся друг. «Бог ей судья. Всех мы не изменим и не поможем». Глава 11. Бакинской стачки в декабре не случилось. Артем посчитал это лично своей заслугой. Серега ворчал, поскольку давно подсчитал, сколько денег ушло на то, чтобы заткнуть всем рты. Почти 200 тысяч вбухали непонятно во что. Ладно бы только увеличение зарплаты и оснащение консервного завода, не приносящего ни копейки прибыли. Так еще и каким-то чиновникам взятки пришлось раздавать. Эта финансовая черная дыра никому из нас не нравилась. Дороговато обходилась приостановка революционного движения в Баку. И не факт, что в ближайшем будущем не случатся волнения. «Артем, как только начнут бузить, закрывай нафиг консервный завод, да и без бакинской нефти переживем. Из Майкопа хватает поставок, Вера Степановна готова сырую нефть цистернами переправлять», — высказал свое мнение Серега. «Баку нам в преддверии съезда статистику подпортит», — задумчиво потер подбородок Артем. «Не успеет», — отмахнулся я. «Ко второму съезду промышленников России я готовился с небывалым усердием. Фильмы, безусловно, окажут свою пропагандистскую роль, но и отчет от меня требовался непростой. Участников было в три раза больше, чем на первом съезде, да и сиятельных особ, желающих выступить, тоже больше. Столыпин не делал доклад, но обещал присутствовать все два дня съезда. Я подготовил довольно краткий отчет о своей работе. Большую часть своего выступления перепоручил Менделееву. Естественно, что освещалось это событие нашими операторами под непосредственным руководством Павла Лагунова. Чернов слег в начале зимы, передав свои полномочия первым помощникам, Михаилу и Павлу. «Я своих бывших учеников теперь видел редко. Они у нас птицы высокого полета. Императрица Мария Федоровна очень уж привечает Михаила Архипова. Он для ее императорского величества делает какие-то особые съемки по монастырям и сиротским приютам. А вот Павла Чернов рекомендовал на свое место. Теперь Павел предоставлял Сергею или мне отчет обо всех мероприятиях и проводимых съемках. Он же получил посылку с Дальнего Востока, только ее сразу передали военному ведомству. Какие-то там секреты, в которые не советовали вникать посторонним лицам. Настаивать я не стал, хватает других событий, которые нужно отобразить в кино. К примеру, вручение Нобелевских премий нам разрешили запечатлеть для истории, и встал вопрос о присутствии номинантов на этом торжестве. У меня поехать не получится, а Деевых надеюсь уговорить. В крайнем случае тещу на близнецов натравлю. Родственники жен Деевых такому престижному мероприятию обрадуются. Плюс Василия с супругой отправлю в Стокгольм. Медленно и со скрипом авторитет российской науки занимает первое место в Европе. По этой причине моим воспитанникам нужно лично присутствовать на событии такого уровня. По поводу съезда промышленников я волновался абсолютно зря. Когда за спиной стоят такие монстры, как Витте и Столыпин, оказывающие всестороннюю поддержку, тявкать в мою сторону никто не рискнул. К тому же промышленники – это не самый цвет России. Никто из них не мог похвастаться, что имеет совместные предприятия с великими князьями. В целом изменения от планируемого сценария съезда не случилось. Витте в конце своей речи сообщил, что его императорское величество изволил основать два новых акционерных общества. Добычей золота промышленники резко заинтересовались. На мой взгляд, не требовалось такой рекламы. Зато постройка комплекса по добыче алюминия вызвала недоумение. Сидящие рядом со мной фабриканты тихо переспрашивали друг у друга, что сие такое алюминия и зачем там нужна электростанция. Более понятной для промышленников оказалась речь Саввы Ивановича Мамонтова, предоставившего проект новой железной дороги, которая должна соединить Туркестан с Сибирью. Этого известного промышленника и мецената мне доводилось видеть на прошлом съезде, но лично мы знакомы не были. Слишком у нас разные сферы деятельности и интересов. Артем, пришедший поддержать меня, уверял, что на данный момент Мамонтов разорен. Умнейший человек, успешно боровшийся с коррупцией и воровством на своих объектах, не совладал с суровым российским климатом. Прокладка железной дороги в условиях Крайнего Севера была сопряжена с серьезными проблемами. Технику засасывало в болото, насыпи размывались, рабочих не хватало. Мамонтов продал более 1500 акций Петербургскому международному банку и получил ссуду под залог векселей и акций, оформленных на людей из его близкого окружения, включая родственников, рассказывал Артем во время перерыва. Все закончилось арестом и судом Саввы Ивановича. Знаменитый юрист Федор Плевак ораторствовал, что на скамью подсудимых Мамонтова привела нездоровая обстановка русской промышленности. «Лично я не рискнул бы покупать акции железных дорог того региона», — озвучил я свое мнение на этот счет. Господин Витте тоже не рискнул. Мамонтов обращался к министру финансов с просьбой о выделении государственного кредита и получил отказ, добавил Артем. В своем выступлении на съезде Мамонтов ссылался на каких-то заграничных спонсоров, подразумевая, что поддержка его проекта обеспечена. Судя по скептическим лицам собравшихся, Мамонтову мало кто поверил. Насчет самого проекта и необходимости этой железной дороги сомнений у меня не было, но вкладывать деньги мы не станем. Пусть государь думает об оснащении страны новыми дорогами. Председательствовал на съезде господин Витте. Он же и предложил мою кандидатуру в качестве главы комиссии на второй срок. Приняли единогласно. Предполагаю, что желающие на эту должность были, только кто же их к такой кормушке подпустит. Это у меня кристальная репутация и такие связи, что противопоставить некого. Самих промышленников Витте хорошо так застращал, ссылаясь на указ императора. Тех, кто допустит волнение рабочих на своих предприятиях, ждут не штрафы, а изъятие имущества в пользу государства и назначение на заводы и фабрики новых управляющих. Честно, я бы наш консервный завод в Баку сам под экспроприацию подкинул. И пусть государственные служащие мудохаются и успокаивают недовольных. Интересно, а как они решат вопрос с выступлениями на железных дорогах? Рабочие Московско-Казанской железной дороги начали бузить. До забастовок дело не дошло, но все к тому идет. Съезд закончился, и друзья горячо поздравили меня с тем, что я по-прежнему глава комиссии. Сомнительное удовольствие быть им, но согласился, что лучше уж я, чем кто-то другой. Главное, что руководство страны мною довольно. Менделеев нахваливал наш концерн Столыпину, императора устраивали фильмы и выпуск автомобилей, военное ведомство оценило станки и оборудование наших предприятий. С военными мы в последнее время, можно сказать, дружим. Многолетние наработки наконец-то дали результат. Неожиданно выяснилось, что только концерн «Русь» выпускает высочайшего качества станки, аналогов которых нет нигде в мире. С началом войны возникла необходимость в высокоточных станках для расточки орудийных стволов. Про броненосцы и напоминать не стоит. Хотя новых заказов не было, но на будущий опыт Путиловского завода будет учтен. На свой страх и риск я дал отмашку изготовить 2 семиосных локомотива. На Дальний Восток их не станем гонять, попробуем для начала маршрут Петербург-Новороссийск. Я-то знаю, что за этими паровозами будущее, а всех остальных можно убедить только на примере. Если вес локомотива на каких-то участках путей окажется большим, то можно усилить и заменить рельсы. Для этого я прикармливаю и поддерживаю хорошие отношения с министром финансов. Хотя у Витте в голове были другие заботы. От англичан поступило предложение по продаже просто очень большой партии стрептомицина. В индийской колонии случилась эпидемия чумы. По скромным подсчетам умерло более 3 миллионов человек, и эта цифра продолжает увеличиваться. Не думаю, что англичане прямо кинулись лечить индусов. Более вероятно, что хотят обезопасить самих себя и приостановить распространение болезни. В любом случае деньги торговые представители предложили большие. Вопрос, справится ли наша фабрика по производству лекарств с таким объемом, хотя Сергей Юльевич упомянул, что англичане согласны выкупать партиями. Снова у Деевых хлопот прибавится. Посоветуй парням с доходов по лекарству Кандинского и Врубеля купить. У них там, в Москве, выставки продажи организовали, дал неожиданный совет по вкладам Артем. Сам он начал потихоньку приобретать картины. Немного поздно мы спохватились. Раньше свободных денежных средств не оставалось на такое баловство. Однозначно, на картинах мы не заработаем. Разве только потешим самолюбие или организуем собственный музей. С другой стороны, куда нам тягаться с той же Третьяковкой? Кстати, цены на картины известных художников действительно кусачие. В конце марта мне случайно попалась статья о том, что известный художник Серов закончил портрет М.Н. Ермоловой. Работа оценена в 10 тысяч и на такую же сумму застрахована. Это, считай, треть стоимости паровоза. Серега предложил делать фото и документальные фильмы известных художников. Мы-то в курсе, кто войдет в историю, и даже обычные фотографии со временем станут большой ценностью. Правда, своих детей у нас нет, но кому завещать такой архив, найдем. Те же Деевы у меня парни сообразительные. Может и не разбираются в искусстве, зато выгоду для потомков оценит. Весна 1905 года запомнилась мне как нескончаемая череда проверок и поездок по предприятиям Петербурга. К моим словам не просто прислушивались, а даже выполняли указания. Не буду говорить, что это была лично моя заслуга. Подфартило, если уместно такое слово применить, в том, что снова забурлила Германия. В конце марта газеты только напечатали приветственную речь императора и почти сразу заголовки запестрели новым событием – убийством Вильгельма II. Вообще-то меня, выходца из 21 века, речь императора впечатлила. Тот, кто знает, что в начале 30-х годов к власти придет Гитлер, увидит в этом обращении иной смысл. Я поклялся на основании исторического опыта никогда не стремиться к мировому господству, ибо чем кончали обыкновенно так называемые мировые империи, все великие военные герои, как Александр и Наполеон, плавали в крови и оставляли после себя порабощенные народы. Если будут когда-нибудь говорить о германской мировой империи и о мировом господстве Гогенцоллернов, то они должны быть основаны не на завоеваниях, а на взаимном доверии стремящихся к одинаковым целям наций. Как бы то ни было, но император погиб от рук революционно настроенных народных масс, и Германия в очередной раз разбушевалась, да так, что заволновались самые скептически настроенные промышленники России. Политические лозунги о свободе и равенстве сотрясали Европу. Как обычно, эти свободы устанавливались через диктатуру пролетариата и погромы. Не могу сказать наверняка, сработали ли наши закладки или кто-то свой умный нашелся, но сценарий захвата Берлина был знакомый. Телеграф, вокзалы, дворец. Возглавлял революционеров Евгений Левине. Немецкий коммунист родился в России в семье торговца-еврея и в раннем возрасте был перевезен матерью в Германию. В каком году и где он познакомился с русскими эмигрантами из числа революционеров, информации у нас не было, хотя лозунги Левине за мировую революцию были очень знакомы. Сама немецкая революция случилась быстро. В течение недели власть в Берлине сменилась. Ключевые позиции в столице были захвачены, а многие известные значимые аристократы расстреляны. Конечно, кто-то успел сбежать в Польшу и оттуда в Россию, или на юг в Италию. В свете этих событий петербургскую интеллигенцию волновал один вопрос: как такое вообще возможно при наличии армии и полиции? Оказалось, что на момент революционного восстания в столице регулярных армейских частей не было поблизости. Еще Бисмарк всячески поддерживал идею германизации национальных меньшинств. Когда в провинциях начались волнения и стачки, войска были переброшены для подавления выступлений на окраине. Несмотря на то, что начальник германского генерального штаба граф фон Шлиффен давно настаивал на преобразовании запасных германских батальонов, он получал отказы от Рейхстага, в ведении которого находился военный бюджет. Политика и экономика блокировали преобразование армии. Имеющиеся в Германии воинские части были разрознены и не имели общего командования. В результате получилось, что пока одни подразделения отправили наводить порядок на юг, другие были посланы к границе с Польшей. Поскольку это не война, то финансирование и обеспечение было соответствующее мирному времени. Отсутствие централизованного управления сыграло на руку революционерам. Мы с друзьями, как никто, понимали, что если восставшие удержат власть в Берлине, то подчинят всю страну. Как ни крути, но та же армия – это выходцы из низов. В общем, Германию колотило и трясло, о политике Европы рассуждали об уместности вторжения и оказания братской помощи. Отщипнуть кусочек такого пирога желали многие. Останавливало только опасение получить схожую ситуацию в своей стране. Франция так точно была на грани очередной революции. Россия как вмешиваться, так и высказываться насчет Германии не спешила. Своих забот на Дальнем Востоке хватало. И только правительство Соединенных Штатов почти сразу заявило, что готово выступить посредником в урегулировании конфликта, если попросит. Примерно в таком же ключе высказался и Лондон. В Варшаве по-простому начали подбрасывать бомбы в полицейские участки и выкрикивать лозунги в поддержку рабочих Германии. Из наиболее запомнившихся весенних событий в России – погром в Ялте. Не знаю, по какой причине, но в середине марта на Южном берегу скопилось много безработных. Толчком к началу погрома послужил арест солдата попрошайки. Толпа вначале требовала освободить этого якобы героя японской войны, а после стала громить все подряд, включая тот полицейский участок. Император быстро накрутил хвоста губернатору и начались аресты зачинщиков. В отличие от Германии, Ялта быстро успокоилась. Какое все же значение имеет идеологическая война, рассуждал Артем, аккуратно вырезая газетные статьи и складывая из отдельную папку. Сместить акценты, обеспечить деньгами лидеров, и вот уже полыхает в центре Европы, а не у нас. Главное, что мы их даже оружием не снабжали, удивлялся я. Оружие они сами приобрели как раз-таки за наши деньги. Этих денег не так жалко. Виден результат, добавил Сергей. И совершенно непонятно, почему не сработало в Баку. Не сравнивай. Там национальные и религиозные проблемы, отмахнулся я. Мы чуть сгладили конфликт. Помогли части рабочих, обеспечив их достойной жизнью, и на этом завершим. И все же удержат немцы свои достижения или нет, продолжал волноваться Артем. Поживем увидим, философски ответил Сергей. Вы мне лучше скажите, будете покупать особняки для себя в Петербурге? Мне как бы не нужен, обозначил свою позицию Артем. Я насчет приобретения дома в Петербурге задумался. С одной стороны, это вложение денег, а с другой, как долго я здесь пробуду? Друзья утверждают, что я со своими школами уже перерос масштабы провинциального Екатеринодара. Мои бывшие ученики неплохо справляются с организацией учебного процесса. Данила Черноморов, один из первых выпускников, стал достойным начальником школы охраны. Зарян почти все свои функции передал ему. У нас теперь каждый молодой охранник воспитывает себе пса. Так парами и учится. В конце мая обещали 25 выпускников этой школы отправить в Петербург. По всему получалось, что мне лучше продолжать работать в Петербурге. Артем хоть и бодрится, но возраст дает о себе знать. Конечно, можно и у Сереги жить, только та же графиня Витте считает это неприличным. Жениться я не планирую. Для новой содержанки снял неплохую меблированную квартиру, а насчет дома придется подумать. Покупку и оформление владения на Каменноостровском проспекте пришлось форсировать в мае. Сам я мог проживать у Сергея, но принимать личных гостей или селить учеников было не совсем удобно. Василий написал письмо, что Андрюшка Туполев после окончания нашей школы год провел под присмотром Веры Степановны. Парню уже 17 лет, и встал вопрос о его дальнейшем обучении. Василий был в курсе, что конкретно этого ученика я по какой-то причине приближал, и мальчишка имел иную программу по сравнению с другими учениками. Поступить в университет или другое государственное учебное заведение без документа об окончании гимназии у Андрея не получилось бы. По этой причине Вера Степановна взяла на себя вопрос подготовки Туполева. За год проживания в Майкопе парень сдал экстерном полный курс гимназии и получил аттестат зрелости. Больше всего меня удивляла целеустремленность Андрея. Его отец хотел забрать после первого года обучения в нашей школе, но парнишка категорично отказался. Плюс сыграл роль мой авторитет. То, что я у государя на виду, всем известно. Отчего-то даже дворян больше привлекают такие связи, чем обучение ребенка в государственной гимназии и далее в университетах. Андрею Туполеву мы рекомендовали поступать в Московское техническое училище. Это для начала. Я не мог оценить потенциал самородка в полной мере. Был вариант выбрать Московский университет, физико-математический факультет. Именно его заканчивал Жуковский. С другой стороны, познакомить Андрея с Николаем Егоровичем можно и другим путем. В любом случае, в конце мая Андрей приезжал в Петербург. Здесь я постараюсь, чтобы он попал в несколько кинолент. Отчего-то родители моих учеников всегда воспринимают успех чада по тому, сколько раз увидели сына в кино. хвастаются этим, соизмеряя подобную известность с достижениями на государственной службе. По правде сказать, только половина воспитанников имеет именно тот уровень, который требуется руководителю на предприятиях. И дело не в том, что кого-то лучше, а кого-то хуже учили. Это личные качества каждого, личная лень или трудолюбие. Откровенных бездельников моя школа не выпускала. В первые месяцы после набора проходил отсев. Да и потом мы стремились не вбивать в головы все подряд, а выискивать индивидуальные склонности и учитывать пожелания мальчишек. С Туполевым в этом плане было проще, поскольку я точно знал его будущее увлечение. Механикой, машинами и прочим Андрей всегда интересовался. Я же ненавязчиво подталкивал его к теме авиации, которая сейчас в зародыше. К приезду Андрея у меня были готовы лекала для макетов. Склеим, запустим, обсудим и обязательно запечатлеем на киноленту. Надеюсь, что пока парень будет учиться в Москве, им заинтересуются нужные люди. В середине января этого года состоялось официальное открытие Рябушинским института воздухоплавания под Москвой. Скоро он совместно со своим учителем Жуковским начнет проводить испытания. Мне самому очень хочется попасть в институт хотя бы в качестве гостя. Руководит исследованиями сам Жуковский, но в состав воздухоплавательной комиссии входят такие корифеи аэродинамики, как Циолковский и Чаплыгин. Обязательно доберемся и до этих замечательных людей со своими кинокамерами. Подготовим Андрюшку, подождем, когда он окончит Московское техническое училище, и познакомим с Жуковским. Глава 12. В конце июня общество всколыхнуло новость о броненосце князь Потемкин Таврический. Как такое могло случиться? Негодовал Сергей. История настолько статична, люди и события не меняются. Скорее имеют некую инертность ума и сознания людей, поправил я друга. К тому же, если ты заметил, дата восстания не совпадает. Зато повод прежний, хмыкнул Артем. И как я буду оправдываться? Меня сочтут пророком. В книге «Выстрел Авроры» судно имеет наименование просто Потемкин. Если начнется какое-то дознание, всегда можно списать на случайное попадание в тему. К тому же в книге имена великих князей и императора тоже совпадают, предложил я свою версию. О причине восстания мы не знаем наверняка, дополнил Серега. От этих газет достоверная информация мизер. Сын Отечества пишет, что весь порт в Одессе сгорел. Кроме таможни и карантинной части, пострадали пароходы, находившиеся в порту. Степень повреждения пароходов пока не выяснена. Градоначальник Одессы привлечет войска. Мы из прошлой истории знаем, что волнение матросов подавит. Но согласитесь, что звоночек неприятный, вздохнул Артем. Работаем, работаем. А сдвинуть эту махину дуболомов чиновников получается с большим трудом. Больше всего удивляет, отчего столько выступлений и волнений по стране. Он положил в папочку очередную вырезку из газеты. Заголовки статей действительно пестрели схожими темами. То женщины собрались и забросали булыжниками дом терпимости, покалечив проституток, то в Иваново-Вознесенске рабочие снова права качают, то в Киеве произошло столкновение полиции и толпы. И это не считая того, что Россия воюет. Откуда вдруг взялось все это? Я, конечно, понимаю, что уровень жизни большинства не соответствует их желаниям, и все равно удивляет. Не как это та самая ситуация, когда низы не хотят жить по-старому и общество желает перемен. Общей нервозности добавляли революционная Германия и еле удерживающая своих граждан Франция. Эта страна почти ввела войска для поддержки государственного строя, но в это время в самом Париже запели Марсельезу, серьезно так запели, с применением оружия и убийством тех, кто подвернулся революционно настроенным элементам. Англия как-то сразу притихла и передумала высылать подмогу в Европу. Похоже, выжидают, чем дело закончится. Диктовать свои условия ослабевшим странам с шаткими позициями и полузаконным руководством гораздо проще. Очень удачно, что между этими очагами революции и России находится Польша. Снова и снова я с ностальгией вспоминал первые годы нашего попадания в прошлое. Те давние проблемы теперь казались несущественными и смешными. Как жалко, что я не могу спрятаться в раковину и заниматься мелкими делами, проверяя фасоны костюмов в собственном магазине в Екатеринодаре и выпуская раз в 3 месяца журнал. 20 век стремительно набирал обороты и вместе с ним неслись с небывалой скоростью события. Самое грустное, что та самая инертность проявляла себя в истории повсеместно. Порой мне казалось, что я читаю газеты, выпущенные на 100 лет вперед. Настолько в них не изменились события, что оставалось лишь изумляться о событиях в Грозном. Компания туристов, в том числе инженер Байзгринка, его жена, лаборант Хренов и два студента с проводником, была окружена абреками. Проводник убит, студент ранен. Жена Байзгринка, раненый студент и один чеченец отпущены. Остальные уведены в горы. Требуется выкуп в 2000 р. Знакомая ситуация, и таких происшествий по стране случалось превеликое множество. Людей нужно чем-то отвлечь и увлечь, заявил Артем, хлопнув ладонью по папке с вырезками из газет. Чем больше народ сосредоточен на негативе, тем больше хреновых событий случается. Предлагаю организовать выездные бригады, которые будут показывать фильмы и проводить лекции о гигиене. Лекции можно устраивать разные, поддержал я идею. У меня на заводе все слушают с интересом, хоть про космос, хоть про древних египтян. Как вариант, можно замутить конкурс певцов, продолжил Артем. Не мы сами в этом мало что понимаем, не согласился я. Лучше пропагандировать в провинции всякие кружки механиков и авиамоделирования. В результате обсуждения мы с Артемом приняли решение устроить нашим воспитанникам своеобразные летние каникулы, организовав поездки по городам и весям. В принципе, вездеходы позволяли двигаться по любым дорогам, забираясь в самую глубинку, насколько по расстоянию хватало солярки, что брали с собой. Ездить по деревням особого смысла не было. Крестьяне и без того шли на Дон и Кубань. Наиболее смышленые получали в крестьянском банке ссуду, но могли просто собрать нехитрый скарб и двинуться на юг. Примечательно, что и треть этих переселенцев не добиралась до выбранного места. Часть крестьян наседала в пригородах, нанимаясь рабочими на фабрики и заводы. Даже те, кто приходил на Кубань, в большинстве своем пополняли ряды тружеников на кирпичных заводах, которых в регионе было превеликое множество. К слову сказать, почти все кирпичные заводы принадлежали мне. Дохода как такового с этих заводов не было. Безусловно, торгуя я кирпичом, имел бы прибыль, но в реальности почти всю продукцию сам же и потреблял. Приехавший вместе с Туполевым Юрка Кузнецов как раз предоставил полный бухгалтерский отчет по моим предприятиям на Кубани. Юрка вообще молодец. Честно говоря, я ожидал, что он выберет механику. Помню, с каким азартом он вместе со мной принимал участие в гонках. И вдруг оказалось, что Вера Степановна готовит его на главного бухгалтера концерна «Русь». Еще 2-3 года, и парень займет эту должность. Он и сейчас уже курирует весь южный регион. Помимо отчетов, Кузнецов привез документы от барона. Немец не просто рассмотрел мою идею о заводе, выпускающем холодильники, а уже готов вложиться и подобрал участок земли. «Для строительства цехов много средств не понадобится», — пояснял Юрка. «В этом году успеем поднять только стены и заказать станки». Вера Степановна сказала, что не имеет смысла покупать на стороне листовой металл. Лучше самим устроить прокатный стан там же на заводе. Излишки можно будет продавать, но она сомневается, что таковые будут. Насчет завода у меня возражений не было. Подписал договор о совместном предприятии с фон Тюрном. Дальше документы пойдут по инстанциям, и займется ими наш юрист. О том, что мы получим разрешение на открытие нового предприятия, я и не сомневался. А раз участок земли уже куплен, то можно начинать строительство. Инженер и архитектор барона не зря свой хлеб ели. Чертежи с планами мне Кузнецов предоставил. Я пообещал все внимательно просмотреть и проверить. Титров троэтан также будем производить на заводе. О вредном производстве я немцу написал сразу. Он согласно моим пожеланиям выбрал подходящий участок подальше от населенных пунктов, но рядом с железной дорогой. Полустанка в этом месте не было. Необходимо самим позаботиться об ответвлении, но это все решаемо. Производство холодильников тянуло за собой развитие других отраслей. Тот же фреон нужно хранить в особых условиях. Для этого потребуются баллоны. Аналогов не существует, поэтому придется производить самим. А сколько шлангов, компрессоров и вакуумных насосов нужно? Немцы учли почти все мои пожелания по оснащению завода и только добавили от себя разделение по складам. Почти 200 человек рабочих будет задействовано на предприятии. Их необходимо где-то расселить и обучить. А снабжение, я имел в виду, что работники предприятия должны чем-то питаться. За какими-то товарами будут ездить в город, но кушать им надо ежедневно. Значит, в поселке должен быть магазин. Логично, что в инфраструктуру еще включим школу и клуб. Снова это денежные затраты и время. Это только считается, что я миллионер. Каждое предприятие тянет за собой хвост расходов. Хорошо, что барон не возражает и принимает ситуацию. Как ни крути, но это тоже вложение средств. Рабочие у нас будут арендовать, постепенно погашая затраты на строительство. И только я успел порадоваться тому, что имеется достаточное количество выпускников моей школы, которых задействую на новом заводе, как заявился Серега и ошарашил меня новостью. Получили заказ от военного ведомства на 1000 единиц рации и столько же подготовленных радистов. Допустим, поставить на поток изготовление рации вполне возможно, а где взять 1000 радистов? Школу и набор учеников военные возьмут на себя, немного успокоил Сергей. С учителями засада. Как хочешь, но десяток наставников обеспечь. Мысленно я представил, как эти 17-18-летние наставники будут выглядеть в глазах военных и тяжело вздохнул. В конце концов, кому не нравится, пусть сам ищет учителей для будущих радистов. На самом деле нашим воспитанникам это будет несложно. Заодно парни покрутятся в Петербурге. По возможности мы стараемся выполнять обещания и предоставлять им должности в столице. Для большинства учеников работать в Петербурге считается очень престижным. Мне же сейчас выгодно иметь рядом надежных людей. Пожалуй, приглашу в качестве наставников для радистов не десяток, а два десятка человек. Времени свободного у воспитанников будет оставаться много. Как раз лично отберу и натаскаю тех, кто потом поедет поднимать завод по выпуску холодильников. Все же вовремя я приобрел особняк, есть где разместить учеников и лично проконтролировать каждого. Пока же все мое внимание было сосредоточено на Андрее Туполевом. Я для него нанял столяра, и они совместными усилиями в сарае взялись выпиливать из фанеры части деталей макета. Сборные модели самолетов мы приобрели еще до того, как закрылся портал. Кстати, из всех ноутбуков в рабочем состоянии остался один. Артем зимой ездил проверять, что там у нас на секретном складе осталось. Ноутбуки мы все забрали с собой, а остальное уже потеряло свою актуальность. У медикаментов давно истек срок годности, и мы производим свои лекарства, учебники почти все перепечатаны в виде статей в «Науке и жизнь», запасы ниток и иголок закончились, мелочевка в виде часов и будильников тоже имеет местный аналог. В результате Артем загрузил относительно небольшой контейнер остатками шампуня, теми же моделями самолетов и отправил в Петербург. К летательному мини-аппарату будет прилагаться моторчик с батарейкой. Сам Андрей еще не понял, за счет чего конструкция полетит. Мы с ним опробовали воздушного змея, затем бумеранги, на примере которого я пояснил, как создается подъемная сила, сравнил профиль бумеранга с птичьим крылом и так далее. В общем, Туполев собирал макет знаменитого У-2 и забрасывал меня вопросами как раз о том профиле крыльев, что не походили на птичьи. Даже сам что-то рисовал. Я его изыскания всячески поддерживал и поощрял. Неважно, что я не разбираюсь в этом вопросе. Найдутся более компетентные люди. Мне главное – увлечь парнишку и заставить думать в нужном направлении. Пусть пока потренируется и осмыслит принцип самолета с двумя несущими поверхностями. Биплан прост в изготовлении и имеет ряд преимуществ. Ему требуется гораздо меньшая взлетно-посадочная полоса, и он относительно недорогой по материалам. Снимать кино про молодых энтузиастов покорения воздушной стихии я запланировал с размахом. Правда, несколько дней ждали хорошую погоду, но затем быстро собрались на съемки. В районе нефтеперерабатывающего завода имелось неплохое поле, подходящее для пробного запуска модели. Чтобы сделать показ более красочным и представительным, я взял с собой молодых выпускников школы охраны. Представьте себе парней в одинаковой форме, с шевронами на рукавах с надписью «Русь», в беретах, в начищенных берцах и с овчарками. Воспитанники выстроились напротив оператора в ровную шеренгу. Одинаковые породистые овчарки дополняли образ выпускников элитной школы охраны. Столько охранников реально не требовалось. Просто я так решил. Люблю снимать в кино результат своих дел. Андрей Туполев начал демонстрацию подъемной силы воздуха с воздушного змея. В фильме после этих кадров вставим рисунки дельтаплана и дадим краткое описание первых неудачных полетов людей на подручных средствах. Далее шла демонстрация бумеранга. Молодым собакам такая забава приглянулась. Половина овчарок еле сдерживалась, поскуливая насчет того, как хороша забава. Жаль, хозяин не пускает поиграть. И наконец Андрей продемонстрировал оператору модель своего самолета в масштабе 1:10 от натурального размера. Он даже человечка, сидящего за штурвалом, сделал. Чертежей и расчетов по биплану в фильме не будет. Вообще-то тот самый У-2 в свое время был создан на базе английского Авро-504. Первый полет этого самолета должен был состояться через 7 лет. Как теперь будет, не берусь прогнозировать. Возможно, англичане скопируют российскую модель, если кто-то изготовит самолет на основе модели. Пробных полетов еще не было, и мы все заметно волновались. Андрей, если что-то не так, повторим, не переживай по поводу операторов, управлял я съемкой. Костик взял своего помощника, и съемка велась с двух сторон. Я попросил только, чтобы меня в кадрах не было. Ровнее держи, ровнее, давал я указания Туполеву. Моделька негромко зажужжала крохотным мотором и сорвалась с места. В какой-то момент мне показалось, что самолет клюнул носом, но нет, он выровнялся и уверенно полетел вперед. Между прочим, никем не управляемый. Ура, ура, летит. Взревел строй охранников и тут же распался. Парни вместе со своими четвероногими питомцами припустили следом за самолетом. Костик, оставив помощника снимать бегущих, срочно сложил свою камеру и кинулся следом. Я и сам не отставал. Интересно было, какое расстояние преодолеет модель. Оказалось, что прилично. Фиг бы мы его потом отыскали, если бы не небольшая рощица по пути. Кукурузник врезался в ветки и частично растерял оснастку крыльев, хотя и продолжал жужжать винтом. К тому моменту, как я подоспел, парни уже придумали, как снять самолетик с дерева. Костик бесстрастно снимал это действие. Андрей с горящими от восторга глазами пояснял каждому, кто попадался ему на пути, что модель преодолела расстояние с полкилометра и могла бы дальше улететь, если бы не препятствие. В целом, первый полет биплана состоялся. Туполеву я порекомендовал починить конструкцию и передать господину Иванову, у которого имеется в Петербурге заведение, носящее гордое название «Музей техники». «А можно я себе оставлю?» – клянчил Андрей понравившуюся игрушку. «Это же первый прототип российского самолета», – приобнял я парнишку за плечи. «Представляешь, это уже история нашей страны, так что для себя изготовишь макет позже». «Да когда я успею», – продолжал конючить Туполев. «Вы сами сказали, что этот макет нужно починить, а через 2 недели я в Москву отправляюсь. Вот там и сделаешь», – повторно отказал я. «У Румянцевых попросишь мастерскую и столяра. И вообще, подумай о моноплане. Ты же там что-то рисовал». Артем поторапливал сборку фильма о модели самолета. У него были готовы агитбригады для поездок по городам. Мы всеми силами стремились отвлечь народные массы от выступления и предлагали альтернативные увлечения для молодежи. Пусть лучше радиоделом занимаются или макеты самолетов из бумаги клеят, чем устраивают еврейские погромы. Насчет этих агитбригад никакого разрешения мы, естественно, не получали. С другой стороны, и денег за наше выступление брать не планировали. Это не было коммерческой деятельностью, да и фильмы наполовину о государе-императоре. Артем хотел отправить как можно больше групп, но свободных вездеходов в наличии имелось только 16 штук. Большая часть нашей техники, включая трактора, использовалась в составе экспедиций. Нам нужны были никелевые руды, бокситы, ну и золото, конечно. Частично оснащение экспедиции оплатили акционеры, но технику предоставил концерн «Русь». По этой причине Артем смог сформировать всего 8 агитбригад, каждая на 2 вездеходах. Капля в море, а куда деваться? Главное, чтобы никто из слишком рьяных чиновников не пресек нашу самодеятельность. Заручиться поддержкой того же Витте не получилось по причине его отсутствия в стране. Американские газеты активно приветствовали русского министра у себя в стране. Война с Японией близилась к завершению, и Витте убыл на заключение мирного договора. В мае случилось Цусимское сражение, итоги которого были довольно мутными и освещались как-то однобоко. Зато японцами не был захвачен Сахалин. Как и в прошлом варианте развития событий, очень много русских солдат и офицеров было захвачено в плен, но и пребывало войск в Маньчжурию столько, что у японцев не было сил противостоять им. Мы с друзьями надеялись, что итоги Портсмутского мирного договора окажутся лучше, чем в прошлой реальности. Американских политиков и Рузвельта, в частности, больше интересовали события в Германии, а не Россия. Европу продолжали сотрясать революционные выступления. Германия напомнила всем о том, какие были границы у Священной Римской империи, и предложила всем народам стать братьями. Те самые братья с радостью кинулись потрошить богатых. Над ратушей Вены 2 дня развивался красный флаг. Потом-то зачинщиков приструнили, и тут же пошли телеграммы из Праги с просьбами о помощи. Венгры даже кого-то послали и, судя по всему, успешно. В Италии только Болонья и Флоренция поддержали идею о Священной Римской империи. Как это все сочеталось с мировой революцией, я не понимал. По сути, это противоположные понятия. Империей должен править император, а не выходец из низов. Георгий все же сделал заявление, осуждающее свержение законной власти в Германии, пообещав, что перебросит войска в Польшу, как только подпишет мирный договор с Японией. В какой-то мере события на Дальнем Востоке отвлекали общественность от того, что творилось в Европе. Все ждали начала переговоров и итогов войны. 1 августа договор между Россией и Японией был подписан. Информации об этом событии поступало крайне мало. Я надеялся, что в частной беседе с Витти проясню некоторые моменты. Больше всего интересовало, было ли соглашение между японцами и англичанами. Если да, то что смогли выторговать стороны? Явно не Порт-Артур, он, как и Сахалин, по договору оставались у России. На мой взгляд, главным нашим достижением как попаданцев было то, что Германия никак не вмешивалась в заключение союзных договоров. Ее уже не учитывали на политической арене. Чтобы вернуть стране авторитет, немцам придется сильно постараться. Теперь бы еще изолировать Францию с Италией, и можно немного успокоиться. Газеты в течение всего августа превозносили доблесть российской армии и генералитета. Нам же военные отдали часть отснятых лент для формирования патриотического фильма. Вернувшийся из поездки Витти помог достойно завершить работу. Из личного архива Сергея Юльевича были взяты фотографии, сделанные в Америке. Кадры документальных съемок дополнились картами и пояснениями, что и как получила Россия. Умный человек поймет, что реально нашей стране эта война почти ничего не дала, а для остальных мы пропагандировали силу российского оружия и героизм сражавшихся. Глава 13. Итоги войны с Японией, как и в прошлой реальности, были неоднозначными. В газетах напечатали примерное число попавших в плен российских солдат и офицеров. Но хуже всего, что по неподтвержденным данным были захвачены два радиста и техника. То, что передача сигналов на расстоянии в скором времени перестанет быть секретом, мы знали с самого начала. Вопрос с сообщениями секретных сведений решался шифровкой, о чем я делал доклад пару лет назад. Даже без захвата рации изготовить нечто похожее можно в любой развитой стране. Остановить прогресс у военных чиновников не получилось бы в любом случае. Лично я был сильно удивлен, что до сих пор никто не прочухался и не повторил нашу идею. Возможно, из-за того, что Англия привычно считала Россию отсталой страной и что ни в Европе, ни в Америке упорно не признавался растущий год от года авторитет русской науки. Впрочем, это не мешало им нарушать наши патентные права. Только Швейцария и Австрия выкупили лицензии на производство кинопленок. Остальные страны бессовестным образом производили пленку, игнорируя международные соглашения. Вообще-то уровень и качество фильмов Европы сильно отставали. Посмотрел я парочку зарубежных кинолент и обплевался. Не будем говорить о самой пленке и способах ее проявления, когда остаются проплешины и затемненные места на ленте. Я имею в виду сюжеты тех фильмов. Операторы почему-то считали, что если установить камеру на улице и начать крутить ручку, то получится нечто занимательное. Публика в Петербурге у нас избалована, и теми автомобилями, что демонстрировались на улицах Парижа, их не удивить. Тем более у нас свои имеются, и получше. Правда, совместное с великим князем Михаилом производство потребности внутреннего рынка не покрывало. По этой причине иностранным покупателям почти ничего не перепадало. Кроме того, как правильно в свое время заметил Артем, автомобиль – это только верхушка айсберга. К нему нужны ремонтные мастерские, заправки и современные поставки бензина. Не могу сказать, что у нас в этом плане было все отлично. Случались перебои в подвозе бензина на заправке за пределами Петербурга. Я эту область бизнеса почти полностью перевел на знакомых купцов. Те быстро смекнули, что иметь заправочную станцию даже в самом захудалом городишке становится очень даже выгодно. В Европе подобным сервисом никто не озаботился. Автомобили могли позволить себе только аристократы со штатом прислуги и техников. У нас же на юге уже крестьяне рассекают на тракторах. Правда, таких удальцов можно по пальцам одной руки пересчитать. Но есть же прецеденты. Кстати, пришло очередное письмо от барона с Кубани. Фон Тюрн сообщил, что набирает работников из числа своих соотечественников, бежавших из Германии. Насколько легальны эти работники, я не стал интересоваться. Не думаю, что к барону просились простые работяги. Наверняка кто-то из инженерного состава. Главное, чтобы среди них не оказалось революционно настроенных элементов, о чем и написал в ответном послании. К концу сентября вернулись из поездок все наши агитбригады. Впечатлений привезли море. Между прочим, они немного заработали на продаже книг и журналов. Наука и жизнь в основном расходятся в столице. Немного распространяем в Екатеринодаре и Москве. 5000 экземпляров – это почти ничего для огромной страны. Как раз перед поездкой Агитбригад я успел получить разрешение на увеличение тиража журнала в 5 раз. Цензура «Науку и жизнь» ни разу не урезала. Статьи в журнале только научные и познавательные, никакой политики и прочих отступлений. В последнем номере я затронул тему путешествий в космосе и освоения околоземной орбиты. По словам лекторов Агитбригад, в провинции эта идея имела необычайный успех. Всем очень понравился коротенький фильм с участием Туполева и запуском модели самолета. Честно говоря, я не ожидал такой бури, что поднялась после демонстрации этого фильма, а кое-кто быстро сообразил, что игрушка может стать прототипом большой машины. Не так-то просто отыскать меня в Петербурге человеку со стороны. Это у Сереги имелся офис на Невском проспекте, мы же с Артемом могли в течение дня оказаться в различных местах. И тем не менее секретарь Сергея сумел дозвониться до меня на Путиловском и сообщить, что какой-то профессор упорно требует встречи. Что за профессор? Раздраженно поинтересовался я. Приходилось, и не раз, выслушивать отповеди от российской профессуры. По этой причине я ученую-братью обходил по большой дуге. Чаплыгин Сергей Алексеевич, терпеливо ответил секретарь. О, только и смог произнести я, но почти сразу спохватился, велев уточнить, где нам с Чаплыгиным будет удобно встретиться. В результате я попросил профессора дождаться меня в офисе, пообещав подъехать в течение получаса. Чаплыгин произвел на меня неизгладимое впечатление. Может, он и профессор, только я бы еще добавил, что сумасшедший. Глаза горят, волосы торчком, и сам весь такой нервный, суетливый. Экстраординарный профессор теоретической механики Московского университета и Императорского Московского технического училища Сергей Алексеевич Чаплыгин. Представился он полным именем и званием. Я тоже назвал себя, переваривая в уме услышанное. С трудом вспомнил, что приставка «экстраординарный» сейчас обозначает не то, что я в первый момент подумал. Профессорская должность по германскому образцу может быть ординарной, когда преподаватель занимает кафедру, или экстраординарной, без должности. И только я разобрался для себя с этим вопросом, как Чаплыгин без долгих расшаркиваний приступил к делу. Он посмотрел фильм и был потрясен простой конструкцией самолета и самой его идеей. «Кто сей изобретатель?» – вопрошал профессор. Автор и был запечатлен в фильме, быстро перевел я стрелки на Туполева. «И кто скажет, что я не прав?» Парень сам рисовал и чертил модель с моей подачи. О том, что я ему подсунул уже готовые лекала, промолчим. Андрей уверен, что это его конструкция, и я всеми руками за. Где можно найти это молодое дарование? Продолжал наседать профессор. Так он у вас в Московском техническом училище учится, выдал я правду. Вероятно, вы не успели ознакомиться со всеми студентами, учебный год только начался. Профессор схватил себя за чуб и пробежался по комнате, что-то бормоча себе под нос. Я же решил воспользоваться ситуацией по полной и сменил тему, сообщив, что концерн «Русь» готов оказать любую помощь в исследованиях. На эти аппараты моторы понадобятся, быстро сообразил Сергей Алексеевич. Присылайте конструктора, мы вам сделаем бесплатно любой опытный образец, пообещал я такую спонсорскую помощь. И тут же предложил посетить одно из предприятий концерна. Серега на заводах навел идеальный порядок, и это касалось не только чистоты территории, а вообще. Пришлось нам с Чаплыгиным просидеть на проходной с полчаса, прежде чем получили разрешение на проход, да и потом сопровождающий следовал по пятам, и это при том, что все охранники знали меня лично. Такие меры предосторожности ввели с начала лета, когда поймали парочку самых настоящих шпионов. Исполнители, проникшие на завод, назвать настоящие имена заказчиков так и не смогли. Мы даже примерно не представляли, какая страна заинтересовалась нашими секретами. С другой стороны, здесь практически все запатентовано и защищено законом. Сергей предположил, что шпионам нужны были не схемы, а наглядное представление, сам процесс создания диодов и триодов. Профессора я в те цеха вести не собирался. Хватит с него мастерских, где собирают моторы для автомобилей. Кстати, принцип ленточного конвейера мы тоже запатентовали. Цех произвел на Сергея Алексеевича именно то впечатление, на какое я и рассчитывал. Четкий процесс, рабочие в джинсовых комбинезонах, порядок, электрическое освещение и необычное оборудование. В токарный цех мы только заглянули. Перекрикивая шум, я сообщил, что здесь все станки нашего производства. Давайте ваш заказ, в лаборатории его проверят и выдадут нужный вам мотор», – завершил я экскурсию с Чаплыгиным. Потом мы отправились на обед в ресторан, где я продолжил рекламировать концерн, сообщив, что и топливо для моторов у нас будет свое, посредники в этом деле не понадобятся. Ошарашенный профессор совсем примолк, хотя и пробормотал, что он немного не по той механике и предоставить чертежи авиамотора в ближайшие месяцы не готов. От темы механики мы постепенно отошли. За десертом Сергей Алексеевич начал рассказывать о своей преподавательской деятельности. «Не поверите, любезный Николай Иванович, но сейчас в Москве собран весь цвет российской науки. Вам определенно нужно познакомиться с ординарным профессором господином Цераскиным, директором Московской обсерватории. А Петр Николаевич Лебедев, светлейшая голова», — нахваливал Чаплыгин незнакомых мне профессоров. Встрепенулся я, только когда услышал знакомую фамилию Тимирязев и пообещал, что обязательно познакомлюсь с этими выдающимися людьми. Также напомнил, что мой журнал готов печатать статьи ученых-мужей, если будет таково их желание. В результате Чаплыгин взял с меня обещание обязательно приехать до зимы в Москву. Отказываться не стал, поскольку собирался навестить Деевых. Письма с угрозами я писал все лето и теперь планировал сам лично удостовериться, что братья поедут в Стокгольм. Понимаю, что это займет много времени, но речь идет о престиже страны. Остальные дела могут и подождать. До октября выбраться в Москву у меня никак не получалось. То одно дело находилось, то другое. Тяжелые локомотивы для грузовых поездов все же заинтересовали руководство страны. Как показала практика, на новых участках железной дороги рельсы вполне выдерживают вес семиосного паровоза. Мы уже продали 20 локомотивов и теперь ожидали госзаказ. Выпускаемые Путиловским заводом цистерны тоже оказались интересной и востребованной продукцией. Война закончилась и ждать заказов от военных не стоило. Нужно самим как-то крутиться и опережать конкурентов. Не понимаю, как можно было довести до банкротства такое уникальное предприятие. Пусть паровозы перестали покупать, но есть же другие виды продукции. Терять квалифицированных рабочих я не хотел, и тем не менее законы рынка диктовали свои условия. Ничего, начнем и вагоны собирать, если не будет других заказов. Главное, что наши рабочие вполне всем довольны и не бузят. К середине осени практически прекратились все выступления рабочих. Слишком жестко государь закрутил гайки промышленникам. Он вообще предпочитал действовать не с позиции силы, а бил по кошельку. Допустил градоначальник еврейские погромы в Ростове, штраф ему и наказание рублем подручных. Не справились с ситуацией без помощи армии, будьте любезны оплатить расходы на эту самую армию. Кстати, об армии. К власти в Германии неожиданно пришли военные. Они так увлеклись наведением порядка, что образовали коалиционное правительство совместно с революционной верхушкой. Я примерно предполагал, чем это может закончиться. Вряд ли правители соседних государств понимали всю опасность того, что в настоящий момент зарождалось в Германии. Лозунги о мировой революции стали неактуальными, там все чаще говорили об избранности наций. Англия по-прежнему занимала выжидательную позицию, как бы намекая, что не будет возражать, если Россия введет свои войска на территорию чужого государства.